К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном совете на брак, затем они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее. Он наслаждался теплотой ладони этой руки. Он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне. Почему Люба улыбается ему и любит его, неизвестно за что. Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба. «Сначала давай покушаем», – сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты. Она приготовила сегодня кое-что. По окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств. Никита со стеснением стал есть вкусную и разнообразную пищу у своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти за даром. Ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них. Покушав, Люба встала первой за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему: «Ну?» Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что-нибудь в этом особом, нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил: «Подождите, у меня сердце сильно заболело». И Люба оставила мужа. На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения, но Люба сказала: «Не надо. Я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель, а Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать. Наутро Никита встал с позаранку. Он подмел комнату, затопил печку, чтобы вскипятить чайник, принес из сеней воду в ведре для умывания и под конец не знал уже, что ему еще сделать, пока Люба спит. Он сел на стул и пригорюнился. Люба теперь, наверное, велит ему уйти к отцу навсегда, потому что, оказывается, надо уметь наслаждаться, а Никита не может мучить Любу ради своего счастья, и у него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде. Люба проснулась и глядела на мужа. «Не унывай, не стоит», — сказала она, улыбаясь. «У нас все с тобой наладится». «Давай я пол вымою», — попросил Никита, «а то у нас грязно». «Ну, мой», — согласилась Люба. «Как он жалок и слаб от любви ко мне», — думала Люба в кровати. «Как он мил и дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой. Я потерплю. А может, когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком». Никита ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок, а Люба смеялась над ним в постели. «Вот я и замужняя», — радовалась она сама с собою и вылезла в сорочке поверх одеяла. Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним. После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу. Ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно. Зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски. Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда – кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Потудыне. «Обожду, когда тронется лед. Недолго», – сказал он себе вслух для успокоения и задремал.